Я вздохнул поглубже и потряс головой, отгоняя навалившуюся слабость. Совершив два довольно значительных симпатических усилия очень быстро, одно за другим, я чувствовал себя изрядно отупевшим. Но, как говорится, два без трех не бывает. Я разделил свой разум надвое, потом с некоторым усилием натрое. Ничто, кроме тройного связывания, здесь бы не помогло. Пока Дракус работал челюстями, пытаясь проглотить липкий ком смолы, я отыскал в сумке чешуйку и достал из плаща ладенник. Потом четко произнес заклинание и сфокусировал алар. Подняв перед собой чешуйку и ладенник, я стал медленно сближать их, пока не почувствовал, что их тянет друг к другу. Сосредоточение, фокусировка. Я отпустил ладенник. Он полетел к железной чешуйке, а под моими ногами фонтаном брызнули камни. Огромное железное колесо вырвалось из стены церкви. Тонна кованого железа рухнула на Дракуса. Внимательный наблюдатель мог заметить, что колесо упало быстрее, чем это возможно под действием одной лишь гравитации. Он бы мог также заметить, что колесо упало под странным углом, словно его притянуло к Дракусу. Почти как если бы сам Тейло в гневе швырнул его в чудовище могучей дланью, но никто не наблюдал за происходящим, и никакой бог не вмешался в него, только я. Глава 81. Поглядев вниз, я увидел Дракуса, придавленного огромным железным колесом. Он лежал перед церковью, неподвижный и черный, и хотя иначе поступить было нельзя, я почувствовал сожаление, что убил бедную тварь. Долгую минуту я, совершенно измотанный, наслаждался чистым бесконечным облегчением. Осенний воздух был свеж и сладок, несмотря на дым, а каменная крыша церкви приятно холодила мои ступни. Чуть не лопаясь от гордости, я сунул чешуйку и ладенник обратно в сумку, глубоко вздохнул и еще раз посмотрел на спасенный мною город. И тут же услышал нарастающий скрежет и грохот. Крыша подо мной задрожала, фасад церкви оседал, рассыпался, и я зашатался, словно мир вдруг выскочил из-под моих ног. Я поискал глазами, куда можно безопасно перепрыгнуть, но поблизости ничего не было. Я рванулся назад, но в эту минуту крыша обрушилась каменным дождем. В отчаянии я прыгнул на обугленный дуб, ухватился за ветку, но она сломалась под моим весом. Я пролетел сквозь ветви, ударился головой и упал во тьму. Глава 82. Вяз, рябина, ясень. Я проснулся в постели, в комнате, в трактире. Остальное прояснилось не сразу. Я чувствовал себя так, как будто кто-то шарахнул меня по голове всей церковью. Я был вымыт и перевязан, очень тщательно перевязан. Кто-то счел необходимым позаботиться обо всех моих ранах, неважно, насколько серьезных. Белый лен охватывал мою голову, грудь, колено и одну ступню. Кто-то даже промыл и перевязал царапины на руках и на живую рану, полученную 3 дня назад, когда амброзовы наймиты пытались меня убить. Шишка на голове, похоже, была худшим из всех повреждений. Она пульсировала и не давала поднять голову, заставляя мир кружиться перед глазами. Каждое мое движение оказывалось принудительным уроком по анатомии. Я спустил ноги с кровати и поморщился. Травма глубоких тканей медиально полонной части правой ноги. Сел. Сильное сдавление хрящей нижних ребер. Встал. Небольшое растяжение субтрансдемоны. Как там это называется? Я представил себе нахмуренные брови Арвила за круглыми очками. Моя одежда оказалась выстирана и зачинена. Я натянул ее, двигаясь как можно медленнее, чтобы не пропустить ни одного возмущенного сообщения из тех, что посылало мне тело.